Вопрос 440. Верно ли, что занятия физкультурой, спортом способствуют достижению сексуальной гармонии? Пожилой джентльмен приучил себя по утрам, когда все еще спят, делать зарядку на набережной Темзы. И вот однажды, когда он усиленно отжимался от парапета, к нему подошел сконфуженный полисмен и сказал, скромно покашливая: «Простите, сэр, я понимаю, что это не мое дело, но мне кажется, ваша дама уже давно ушла». Из серии «Анекдот с бородой». По мнению многих исследователей, регулярные спортивные занятия на 30% увеличивают удовлетворение женщины от секса. Это происходит, во-первых, потому, что возрастает уверенность в себе, в своих силах. Кроме того, спорт помогает достигать большей гармонии в браке и уменьшает количество измен. Спорт повышает выносливость мужчины, потенцию. Физически хорошо развитый мужчина и в постели более активен, темпераментен. Хотя бы утренняя гимнастика, хотя бы пешие прогулки, не говоря уже об упражнениях, развивающих те или иные группы мышц, что особенно важно для женщин.